накормил, напоил и спать, а мы будем вместе спать, ну да, кровать-то одна, а мне раз задеваться, начала она заикаться, зачем, ночью прохладно, одеял кроме этого нет, зачем тебе раздеваться, завтра уже постираешь свой мешок, не догонял я, ну а, разве ты не будешь, делать из меня женщину, смущенно проговорила она, смотря в пол, я не выдержал, и расхохотался, какую женщину, ребенок, ты разве не заметила, что мне 10 лет, чем я тебе буду, что-то делать, да у меня еще эрекции нет, не бойся, ближайшие 4-5 лет для тебя, как мужчина, я не опасен, в девке, все об одном и думаете, ложись давай уже спать, озабоченная, вся красная как рак, Лика легла на край кровати, но я к ней сам пододвинулся и обнял, буркнув, теплее так будет, ну 4-5 я загнул, но года 2 продержаться надо, думал я засыпая, проснулся я бодрым, и повел Лику показывать где что, вот прямо сюда садишься, видишь здесь для ног специальные упоры, и делаешь свои дела, так как зевы здесь нет, можно сразу подмыться, ну, тут же в реку прям, во-во, и рыбам микрофлора, да ты не переживай, моемся и стираемся, выше по течению, а еще выше, набираем питьевую воду, ну а насчет речных обитателей не переживай, они тоже делают все в воду, и свое вечернее платье не забудь постирать, а то я сегодня ночью чихал от пыли, подглядывать не буду, не бойся, а я пошел завтрак готовить, позавтракав ухой с местными травами, я приступил к расспросам, сначала попросил Лику рассказать о себе, а то мало ли, убежит с моими тайнами к каким-нибудь своим родственникам, я еще, когда торговец котелок возжелал, продумывал бизнес-план, но когда от Лики узнал стоимость предмета, понял, что мой бизнес-план приведет меня к рабскому ошейнику, ибо я сейчас маленький бродяжка, за которым никто не стоит, и который из глины может делать золото. И начни я сейчас торговать своей посудой, вмиг лишат свободы, и на остров заглянут, людям в отличие от твари речка не помеха. Лика рассказала о своей тяжелой судьбе, меня конечно тронуло, ну и от сердца отлегло, никого у нее действительно нет, одни мы тут сиротинушки. Чем ты говоришь занималась у магистра алхимии? Навострил я уши, да практически всем, кроме наполнения силой, ответила девушка, и травки все знаешь, и ягодки, и другие ингредиенты, наверное и как их собирать, конечно, меня господин учил, а почему не по имени, я не знаю его имени, его все магистром называли, а за глаза стариком, слушай, а если бы у тебя была такая же сила, ты смогла бы варить эликсиры, конечно, я столько раз слышала, что нужно почувствовать и куда направить, старик мне все проговаривал вслух, хотя у меня и не было способностей, нужно тебя инициировать, хлопнув ладонями по столу, заявил я, нет, не надо, мне только через 2 дня 16 будет, мне еще рано, да и рога, испугалась она, рога у тебя даже очень симпатичные, а по поводу 16, есть у меня одна тайна, но поклянись жизнью моего бывшего старосты, что никому и никогда, смотрел на нее я с прищуром, клянусь, опять начала она заикаться, я сын императора, смотрю на нее, она на меня, жду когда засмеется, пепе правда, думаю, или она дура, или просто стебется надо мною, ваше величество, сидя кланяется, неа, точно дура, подумал я, нет конечно, что бы здесь делал сын императора, злюсь я, на неудачную шутку, подожди, а что, мы и вправду в империи живем, ну да, а как называется, империарон, ну и адрес у меня, подумал я, Мирархан, империарон и деревня Поебушки, видно и впрямь на окраине живем. Глава 8. Я подумал о том, что действительно не знаю элементарных вещей в этом мире, которые знает каждый ребенок. Ну ладно, расскажи мне тогда подробнее про нашу империю, попросил я. Столица нашей империи носит тоже название Арон, но еще ее называют город 9 колец. Почему 9 колец? Ты и этого не знаешь, удивилась она. Все я знаю. «Просто проверяю уровень твоих знаний», — с серьезным лицом заявил я. Она села прямо, выпрямила спину, положила ладошки на колени, и как девочка-отличница начала отвечать. «Городом 9 колец называют столицу империи, из-за 9 высоких стен, разделяющих город на 9 районов. В первом центральном кольце находится башня императора, где живет императорская семья и ближайшие родственники». Также на территории первого кольца проживают некоторые советники и высшие чиновники, прислуга, наставники, и размещается знаменитый гвардейский полк численностью 1000 воинов и 500 магов, Кольцо имеет диаметр 3000 шагов и высоту стен в 28 шагов. От него, как круги на воде, через каждую тысячу шагов располагаются другие кольца. Второе кольцо высотой 26 шагов, в нем расположены особняки высшей аристократии, герцогов и графов, а также разные лавки, рестораны и увеселительные заведения для аристократов. Третье кольцо высотой 24 шага, в нем то же самое, что и во втором, только для баронов, безземельных дворян, влиятельных магов и богатейших купцов. Четвертое кольцо высотой 22 шага, полностью занято магической академией, там и разные корпуса, полигоны, общежития для студентов и преподавателей. Пятое кольцо высотой 20 шагов, в нем находятся разные школы, магов, воинов, ремесленников, также там живут преподаватели и обслуживающий персонал. Шестое кольцо, стена 18 шагов, ремесленный район, где изготавливают лучшие в империи оружие, доспехи, артефакты, зелья и многое другое. Когда на рынке торгуются, можно услышать: «Этот товар с шестого кольца, мамой клянусь». Седьмое кольцо, стена 16 шагов, жилый район, там живут в основном люди, которые работают в 6 и 8 кольце. Восьмое кольцо, стена 14 шагов, торговый район, в нем самый большой рынок в империи, множество разных торговых лавок, контор ростовщиков, несколько банков и зданий торговых гильдий. Как говорил магистр, в восьмом кольце можно купить все, а если не нашел там нужное, значит плохо искал. Только в восьмое и в девятое кольцо можно проезжать без специального пропуска. Девятое кольцо, стена 12 шагов, район бедных, там много всякого, кроме жилых домов и гостиниц, множество разнообразных заведений, таверн, публичных домов, игровых домов, а также клубы для особых клиентов, где с рабами творят страшные вещи. Там же находится расположение всех теневых гильдий. И в девятом кольце обычно селятся все приезжие. А за девятым кольцом продолжается город на несколько тысяч шагов. Вокруг столицы расположены 6 графств. Их владетели прямые вассалы императора. Дальше расположены 6 герцогств. Они же называются ближний круг. Их города находятся практически на равном расстоянии от столицы и друг от друга, тем самым образовывая круг. Они граничат с дальним кругом, 8 герцогствами. Вот в одном из них мы и живем. Наша империя образует круг с неровными краями, больше половины ее граничит с лесом, маги его называют магическим, а орден чистых – проклятым. С другой стороны, она граничит с двумя империями, но их названия я не знаю. От нахлынувшей информации я впал в ступор, но пока со мной ей делится, спросил: «А нахрена столько стен?» Как мне рассказывали, предок императора приехал в лес и сказал: «Здесь будет моя империя». Ну а потом, усилиями воинов и магов отбили у тварей кусок земли, и там построили деревню. Со временем она разрослась в город, стены которого впоследствии стали первым кольцом. А дальше, с ростом населения, появлялись новые кольца, а высота стен обеспечивала защиту во время гона тварей. Каждое новое кольцо не должно превышать в высоту предыдущего, а здания в нем не должны быть выше кольца. Так, если во втором кольце есть здание в 8 этажей, то в девятом, в основном, трехэтажные здания. Какой еще гон тварей? Начал я подозревать неладное. Каждые 10 лет, плюс-минус год, сотни тысяч самых разнообразных тварей несутся сплошным ковром с запада, кивнула она в сторону берега, где я еще ни разу не был, снося все на своем пути, все деревни и поселения, всех, кто не спрятался за высокими городскими стенами. Это и называется гон тварей. А когда был последний? Произнес я осипшим голосом. 6 лет назад. А как же деревенские справляются? Все уважаемые и полезные жители деревень, после объявления о гоне, собираются в городе, там их размещают в убежище, в домах городских жителей, на улицах и крышах. У кого из городских будет место, власти сами подселят кого-нибудь. Так что люди стараются заселить знакомых или приличных деревенских. Гон длится всего от месяца до двух, потом проходит группа зачистки, а после деревенские возвращаются в свои деревни, которые приходится заново отстраивать. А остальные, ну кто неуважаемый и неполезный, тех закапывают. Как закапывают? Зачем? Со страхом в голосе спросил я. В каждой деревне, глубоко в земле, есть схрон, при объявлении о гоне туда складывают все самое ценное, чтобы в город не тащить, и там же устраивают всех остальных деревенских, несколько узких вентиляционных отверстий позволяют им дышать, Их обеспечивают едой и водой, накрывают вход в убежище крышкой и закапывают. Ну а при окончании гона, откапывают. Старик говорил, что запашок еще тот, когда открывают крышку. Бывает, что твари не бегут дальше, а раскапывают такой схрон. Маги называют это «вскрыли консерву». Ужас, нет, я понимаю, конечно, что если выбирать, то лодыри и тунеядцев. Лодыри, тунеядцев, алкашей и наркоманов, некоторых на кого было много жалоб, выгоняют за стену, при объявлении о гоне, перебила она меня. А я стоял, и только открывал и закрывал рот, не зная, что сказать. Надо, наверное, немного перестраивать свое мышление, то, что каждая человеческая жизнь важна, что нужно быть гуманным, что человек человеку друг и товарищ, а то мое человеколюбие в этом мире до добра не доведет. Это получается, через 3-4 года будет гон, а как люди узнают, когда именно он будет? Спросил я. У императора есть маги-вестники гона, они как сенсоры поиска, только ощущают большое скопление тварей, они и предупреждают о гоне примерно за месяц. Получается, у нас 3-4 года, чтобы накопить достаточно золота и свалить в столицу или другой город империи, либо построить такое убежище, чтобы ни одна тварь нас не достала, сделал выводы я. Да, а она еще переживала, что я ее задорого купил, да мне сотни котелков не жалко за такую информацию, сидел бы на своем острове, цветочки нюхал, рыбку ловил, а потом раз и гон. Ну ладно, слушай мою тайну, я маг земли, и тот котел, за который я тебя купил, тоже сделал я, и все, что ты видела на острове, тоже моих рук дело, честно признался я. Хи-хи-хи, ну ты и шутник, Лео, засмеялась она. Ну ты капец какая странная, в то, что я сын императора, поверила сразу, а в то, что я маг земли, не веришь, возмутился я. Но ты же сам говорил, что тебе 10 лет, а в таком возрасте инициация невозможна, не поверила она. Пришлось доказывать, показал, как копаю, укрепил кусок глины. Она была в большом шоке, таких выпученных глаз я еще не видел. Когда немного пришла в себя, спросила, и какой у тебя ранг? Я откуда знаю, я же не маг-сенсор сути. Так маг-сенсор сути может видеть ядро других магов и воинов, а собственное ядро может видеть любой маг второго ранга и выше. А судя по твоим возможностям, ты точно выше третьего ранга, и уже можешь поступить в академию. С тобой захотят породниться бароны или безземельные дворяне, а высшие аристократы захотят взять тебя на службу. А я стоял, слушал, и сопоставлял ее слова со словами Фида, и понимал, что да, то, что собственное ядро может видеть только маг-сенсор сути, Фед не говорил, это я сам с чего-то взял. Ну что, будем тренироваться, самому интересно, какой у меня ранг. Так то я чувствовал, когда мои способности росли, но хотелось бы конкретики. Глава 9. Вот здесь буду копать, а ты следи за обстановкой, так то я почувствую, если твари будут приближаться. Так ты еще и маг-сенсор поиска, удивилась девушка. Ну чуть-чуть, не знал я, что соврать. Это очень хорошо, обрадовалась Лика. Вот только тебе лучше сосредоточиться на магии земли, сенсор поиска распространенная способность у магов, и низкоранговые маги без сродства со стихией, только ее и развивают. Ну да ты, наверное, это знаешь, сказала Лика, и замолчала. Нет, нет, продолжай, я очень мало знаю о магии, я, так сказать, самоучка. Почему мне нужно сосредоточиться на магии земли? Да, ну для самоучки ты далеко продвинулся, удивилась девушка. Ну, расскажу, что знаю, старик за работой постоянно мне о чем-нибудь рассказывал, почти все, что я знаю о магии империи, я узнал от него, а он с отличием закончил академию, ну по его словам. Так вот, в магии, как и во всех начинаниях, нельзя распыляться на все направления, иначе ни в чем не добьешься успеха, а будешь обычной посредственностью, это мне тоже говорил старик. Только вот у кого-то и нет возможности на что-то распыляться, к примеру, те же самые маги-сенсоры поиска, они могут обнаруживать скопление росы, только вот дальше второго ранга не прогрессируют, потому что эта способность не монозатратна, тот же маг воды на маленькую сосульку больше маны тратит, а тратить больше маны, это значит сильнее напрягать каналы, ядро и сентины, здесь как у воинов, какие мышцы чаще и сильнее нагружаешь, те и растут, а магам-сенсорам нагружать свое ядро нечем. Качать, усмехнулся я, вспомнив увлечение Славика видеоиграми, он и меня пытался втянуть в них, только мне было не до игр, я работал, но вот термины хорошо помню, очки характеристик, Навыки, собрать пати. Что? Ну я где-то слышал выражение, что маги качают ядро, то есть прокачиваются. Да, не слышала, скептически проговорила она, ну пусть будет, прокачиваются. То вот, скольких бы тварей маги сенсоры не поглотили, на третий ранг не перейдут, но свое умение ощущать расу будут прокачивать, видеть дальше, видеть четче. Маг воды же, может овладеть сенсорным зрением, поиска или сути, а может и другой способностью, допустим если сродство с водой досталось от отца, а сродство с жизнью от матери, но намного слабее, то если маг будет прокачивать магию воды, магию жизни и сенсорную магию, он нигде не преуспеет. Другое же дело, когда маг сосредотачивается на чем-то одном, и доводит это до совершенства, например имперский казначей, он прокачал магию земли до больших значений, прокачал свои ступени, а потом остановился на металле, сейчас в империи чтобы расплавить золотой, нужно очень постараться, а фальшивый золотой распознает любой житель империи. Подожди, что значит остановился на металле, удивился я. Ты и этого не знаешь, удивилась девушка. Каждый маг, прокачавшийся до определенного уровня, выбирает специализацию, ну не то чтобы выбирает, тут правильнее сказать, начинает развивать то, что лучше получается. Тот же казначей прокачал сначала магию земли, потом магию металла, а после остановился на золоте. Укрепляет золотые так, что если монету положить на наковальню и ударить железным топором, на монете почти не останется следов, а если золотой немного подержать в руке, он начинает нагреваться, это тоже эффект от его магии. Но таких магов как казначей империи, единицы. У него длинная родословная, и все его предки были магами земли, да и его рано инициировали, а потом привозили связанных тварей, чтобы он их убивал, и поили дорогостоящими эликсирами. Я столько знаю про казначея империи, потому что он был хороший знакомый моего старого господина, грустно закончила она. Смотрю, твой старик был непрост, это да, мне кажется его за что-то сослали в нашу глушь. Пока Лика меня просвещала, стоя у края ямы с секирой на изготовку, я не сидел без дела, я копал. Мне все-таки удалось ее уговорить на инициацию, аргументировал я своим примером, сказал, что просто не надо бояться, и все будет в порядке, что роса если попадает в человека трясущегося от страха, то получается одна фигня и человек перерождается, а так как с ней опытный маг и лютый убивец твари, ей нечего бояться. Рисковал ли я ее жизни зазря, не знаю, но мне подсказывает интуиция, что так будет правильно, а я к ней привык прислушиваться. Вот прошлый раз не прислушался, и все закончилось моим полетом с потолка. Способ завалить тварь очевиден, я бы даже сказал, что он единственный. Мы сделаем волчью яму. Уже приготовили колья, которые вкопаем в дно ямы, и тонкие длинные палки для маскировки. Также взяли веревку, которую привязали над ямой за ветку дерева. По плану мы будем шуметь, потом я почувствую приближение твари, потом я спрячусь, а Лика привлечет внимание твари. После она побежит к яме и перепрыгнет через нее с помощью веревки, а тварь провалится в замаскированную яму и напорится на колья, все гениально и просто. Послушай, Лика, ты вот говорила про родословную, но мои родители были деревенские, поинтересовался я, значит были приезжие, или они тебе не родители, пожала она плечами. Ты права, они приехали в деревню 5 лет назад, но потом погибли, а откуда они приехали, я не знаю, я сочувствую. Спасибо, но я их все равно не помню, но могли ли они быть неинициированными, или обычными воинами, исключено. Они были аристократами или их детьми, допустим мать аристократка, а отец бастард, но не может быть, чтобы оба были бастардами, это я сужу по твоему развитию, а под бастардами имею в виду ребенка от мага и немага. У немагов рождаются конечно же дети со сродством к какой-нибудь стихии, но их развитие в разы медленнее твоего, а скорость, с которой растут твои умения, и показывает кучу предков магов. «Леони Ейете!» – закричала она, смотря мне за спину. И вдруг стало темно. Нет, я не потерял сознание, я закопался. Закопался я от страха, просто взял и провалился под землю, не знал, что так можно, а когда осознал, начал быстро выбираться. Но все уже было кончено, Лика стояла глубоко дыша, на лбу выступили бисеринки пота, пальцы обеих рук – до бела сжимали секиру, а у ее ног валялась тушка жрача с отрубленным затылком, наверное в 2 раза меньше того, которого я отправил поплавать. «Ты как?» – поинтересовался я. «Нормально, на рефлексах сработало, не зря тренировалась с охраной, а старик говорил, баловство, баловство, и она нервно засмеялась, ты большая молодец, а теперь давай вырежем у него нужные ингредиенты и пойдем домой, я что-то проголодался, Лика перестала смеяться, посмотрела на разрубленную голову твари, потом перевела взгляд на меня и медленно кивнула, мне на самом деле было очень стыдно, но я промолчал, не стал извиняться, мало того, что тварь прозевал, заслушавшись Лику, так еще и под землю спрятался, мужик блин, защитник, так то понятно, что толку с меня было мало, но все же, как-то не по себе, с твари мы взяли печень, и еще какие-то железы, также выковырили лит, я было напрягся, но Лика объяснила, что он в алхимии тоже используется, помывшись, мы перекусили, и приступили к делу, Лика в моем лучшем котелке варила печень жрача с какой-то травой, я сразу заявил, что такой борщ есть не буду, но она меня успокоила. Это одно из простейших зелий для тренировки дара, и она в горячую воду, но не кипяток, засунула руку, и со слезами на глазах сжимала печень твари. Да ну нах, такие тренировки, подумал я, сбегая с дому, все-таки хорошо, что я маг земли. Я до вечера тренировался закапываться и выкапываться, а потом прибежала радостная Лика, с красными руками. Ля, у меня получилось, получилось. Радостно подпрыгивала она, ну я же тебе говорил, а ты все твердила, в тварь перерожусь, мои рога, передразнивал я ее, ну потому, что все говорят, что у грязных при инициации намного больше шансов переродиться в тварь, чем у чистых, как-то виновата сказала она, все это кто, поди ваш орден чистоты, ну да, но никто не спорит с ними по этому поводу, все соглашаются, даже аристократы, тихо закончила она, знаешь, что... После твоих рассказов про гон, мне кажется, что аристократы поддерживают орден, даже не так, они с ним сотрудничают, и перед гоном служители ордена проявляют активность, с подачи ареста, чтобы кормить меньше ртов во время гона, ну или чтоб места всем хватило. Лика стояла с открытым ртом, и молча смотрела на меня, как будто ей наконец-то открыли истину мироздания. «Ну, ну, нужно об этом всем сообщить», — возбуждено воскликнула она, — «расслабься». Кому надо все знают, а кто не знает, тот догадывается. Просто властям нужно как-то снижать численность населения перед гоном. Если будут выбирать, кто достоин жить, а кто недостоин, жители взбунтуются, и ничем хорошим это не закончится, а тут такой повод мутанты Хаблин, вот и придумали орден, который ради общего блага, гонит всех непохожих в лес, на смерть. Суки, зло засопела девчонка. Ага, они такие, кивнул я, соглашаясь. «Так что у тебя там получилось? Руки обварить?» – хохотнул я. «Нет, зелье немного поменяло структуру, совсем чуть-чуть, но поменяло, это значит, что у меня есть способности к алхимии. Сейчас я ничего не могу, но буду практиковаться и практиковаться, и со временем стану настоящим алхимиком. Большое спасибо тебе, Ля, ты самый лучший», – и полезла ко мне обниматься. На следующий день, у Лики было день рождения, и я как настоящий олигарх, имеющий свой остров, не пожалел для девушки, которая со мной живет и спит в одной постели, дорогого подарка, а именно подарил ей кусок брезента, который выменил у торговца вместе с самой Ликой. Сколько было радости, и смеха, и визга, а еще я был обнят и расцелован в обе щеки, ну и не забыла повторить, какой я самый-самый. Ну конечно, я такой, это вам не какие-нибудь лабутины дарить, думал я, смотря на счастливую девушку. Глава 10. Я готовил праздничный ужин, который состоял из запеченной рыбы и вареных клубней и овоща, а также салата из листьев травы. Все эти растения показала мне Лика, она оказалась ходящим справочником по травам, и не только, а я еще считал ее дурой. Оказалось, она очень много знает об этом мире, только вот слегка наивная, но в ее 16, ей простительно. Пока я готовил, Лика убежала куда-то с подаренным куском брезента и приспособлениями для кройки и шитья, шить себе наряд. Я еще до этого изготовил несколько иголок из рыбных косточек, а на нитке распустил немного брезента, чтобы залатать дыры в своей одежде. Под вечер Лика предстала передо мной в симпатичном сарафане, чуть выше колена, который даже немного обтягивал ее грудь первого размера. Белые волосы были наконец-то чистыми и расчесанными, а из них выглядывали симпатичные темно-коричневые рожки, в 10 сантиметров. Вай! Какой девушке, прям персик, не удержался я от комплимента девушке. Лика смущенно заулыбалась и покраснела. Потом был праздничный ужин и непринужденный разговор, а на следующий день мы обговаривали планы на ближайшее будущее. Собрались все-таки идти к дороге, встречать торговца, потому что нам не хватало многих вещей: ткани, обуви, веревки, инструмента, одеял, соли. Лика рассказала, что голодная смерть в лесу нам не грозит, объяснила, что если взять семена выведенных культур у торговца, мы легко обеспечим себя овощами, зеленью, фруктами и приправой. А когда мы будем садить это все, удивился я, все же с погодой так и не разобрался. Как купим семена, так и начнем, не поняла вопроса девушка. Ну зима же скоро, неуверенно пробормотал я. Закончится, кивнула девушка, в этом году она была достаточно теплой, ниже плюс 25 не опускалась. Вот в прошлом году, зимой температура опускалась до плюс 20. Бррррр, потрясла плечами девушка, показывая, как было холодно. Конечно, она называла цифры по шкале местного термометра, но я приблизительно перевел в градусы. Ну нихера себе, а так бывает, удивился я, вспоминая сибирские морозы. Ты о чем? Спросила девушка. Да нет, ни о чем, давай дальше список составлять самого необходимого, уже повеселевшим голосом сказал я. А я все голову ломал, когда же зима, и что я буду делать в своей одежде, когда выпадет снег, уже начинал к хомячкам приглядываться, хватит ли их мне. Ну хоть одна проблема решилась, да еще какая, теплой одежды не надо, делать запасы на зиму тоже. Она еще удивлялась моей кладовой, зачем я столько трав с ягодами насушил и рыбы накоптил, да и соль мне в основном была нужна, чтобы делать запасы на зиму. Эх, как же мне с Ликой повезло, размышлял я, глядя на девушку, ведь начни я про зиму спрашивать у торговца, этот хитрован мне бы и меха еще впарил, рассказав про лютые морозы. Мы долго обсуждали, что предложить торговцу, зачарованная посуда отпала сама собой, если мелкий пацан умудрился где-то украсть или найти один котел, это еще ладно, но если мы второй раз притащим зачарованную посуду, то уже не отвертимся, прикажет своим громилам вытрясти из нас всю информацию. Нормальные зелья варить Лика еще не скоро сможет, остаются только ингредиенты, вот к их сбору мы и приступили. Многие травы и ягоды нашлись на самом острове, ну а за некоторыми пришлось ходить через мост. Во время сбора Лика рассказывала мне шепотом, какие ингредиенты используются в тех или иных эликсирах. Слушая ее вполуха, я вовсю мониторил обстановку, используя свою способность, чтобы не прозевать приближение твари, как в прошлый раз, и это нам спасло жизнь. Почувствовав заинтересованность со стороны, я шепнул Лике, что пора валить. Мы уже убирали мост, когда на берег вышел жрач. Больше, ни в этот день, ни в следующие дни, до похода, мы остров не покидали, и старались не появляться на той стороне острова, чтобы не привлекать тварей. Лика, а почему ягоды силы, ведь они не просто так называются? Задал я вопрос. Конечно, ягоды силы, основной ингредиент, эликсира силы. Его принимают воины, которые не могут взять следующую ступень силы. Это особенно актуально на высоких ступенях, или те воины, которые поздно инициировались. Это что, так можно одними эликсирами силу качать? Удивился я. Нет, конечно, во-первых, побочные эффекты, во-вторых, цена. Самые дешевые эликсиры на силу повышают одну ступень, но навсегда блокируют ее дальнейший рост. Чуть подороже, также повышают на одну ступень силу, но блокируют повышение, к примеру, ловкости. Только самые дорогие эликсиры действуют почти без побочных эффектов, но они стоят целое состояние, десятки золотых, и то с ними нельзя чистить. Примерно так же и с эликсирами на ловкость и телосложение, пояснила мне Лика. Ничего не пойму, зачем тогда их принимают, тратя огромные деньги и калеча себя, не понял я. Ну я же говорила, что их принимают воины, находясь на высоких ступенях, когда уже ничего не дает прогресс, а лишняя ступень в силе может спасти жизнь. Или поздние, которые уже не прокачаются, все-таки везде есть свои временные рамки, а ступень в силе им очень облегчит жизнь. Лика, похоже, у меня проблемы, я как-то прокачал немного силу, поделился я о наболевшем. Ха-ха-ха, засмеялась девчонка. Нет, Ля, у тебя никаких проблем, у тебя возрастает сила, ловкость и телосложение, если ты, конечно, не сидишь на месте, а занимаешься физическими нагрузками, из-за твоих каналов, они же тоже ветвятся в твоей ауре, и часть манны постоянно вливается в тело. Конечно же, могу не сравниться по силе с воином на одинаковых рангах, но вот по сравнению с обычным человеком, неинициированным, маг точно будет сильнее. Почему ты думаешь, маги и воины высоких рангов живут дольше обычных людей? Да потому, что постоянное воздействие манны меняет их тела, и с ростом числа твоих каналов ты будешь становиться только сильнее, особенно если не будешь забывать про физические тренировки. Уф, еще одна проблема с плеч, подумал я, и вспомнил все свои стройки, да мне действительно было где подкачаться в физической силе, чего стоит только один мост. Раз пошла такая пьянка, я решил разобраться со всеми животрепещущими вопросами. Лика, а ты не могла бы мне поведать, как, допустим, маг воды выпускает свои сосульки? На что это похоже? Похоже на сосульку. Он их материализует, пожала плечами девушка. Да как, так то, опешил я от ее ответа. Я то думал, маги заклинаниями бросаются, ну какими-то сгустками энергии, и называют это сосульками или камнями. Так не бывает, так просто не может быть. Там молекулы, атомы, кванты. Нельзя что-то сотворить из ничего, начал я неистовствовать. Ну, это не настоящая материя, это псевдоматерия. Она существует, пока маг питает ее манной, а когда питание заканчивается, допустим, маг выпустил камень из рук, то этот камень испарится в течение минуты, спокойно ответила Лика. А-а-а, глубокомысленно изрек я и успокоился. Ну раз так, то нормально, а то ты мне чуть мозг не сломала. Дамблдор доморощенный, а когда я смогу камнями бросаться, заинтересовался я. Хи-хи-хи, да хоть сейчас, посмотрела она в сторону берега с галькой. Ну а если серьезно, продолжила она улыбаясь, то с четвертого ранга, чтобы материализовывать свою стихию, твои каналы должны быть минимум 4 ступени, но камушек будет маленький, не быстро и недалеко лететь. Я же рассказывала про сродство со стихией и специализацию. Так вот, чтобы материализовать этот камушек, у тебя уйдет вся твоя манна, а когда ты станешь сильным магом земли, сможешь заваливать врагов большими валунами, и соберешься перейти, допустим, на металл, то чтобы материализовать небольшой гвоздь, у тебя опять будет уходить вся твоя манна. Поэтому сильные боевые маги в основном стихийники. Ну ни хрена себе, подумал я, а я уже считал себя крутым волшебником, как тот Гарри, а оказалось мне до мага-середнячка. Как раком до Китая. Пошли поедим, да будем собираться в путь. А завтра с утра, пойдем на встречу с этим толстым хитрованом, будем надеяться, что с твоими знаниями по травкам, он нас не облапошит. Глава 11. Это все, тот гребаный хлыщ виноват, который раз ко мне приходил, продай да продай мастерскую, я его слал далеко, а он падла такая, спрашивает, не слышал ли я, что скоро всех грязных гнать с города будут. А через пару дней приходится служителем чистого, и тот начинает на всю улицу орать, что вот-вот я тварью стану и начну тут всех рвать на куски, что он, мол, служит чистому, и такое чувствует. А я ему говорю, да пошел ты на, Аркус, дети, извини, дорогая, и уже обратно повернувшись ко мне, продолжил, к своему чистому, на его чистый, раз у вас такая любовь, а он весь покраснел, затрясся и как завопит, ересь, ересь, на костер сжечь еретика, ну я не выдержал его воплей, и дал в морду, он сразу и обмяк, а меня стража скрутила и поволокла в темницу, потом быстро определили мою вину, нацепили ошейник, а когда вывели из темницы, оказалось, что у меня уже ничего нет, ни дома, ни мастерской, а супругу с детьми на улицу выгнали, разрешили хоть вещи забрать, меня и еще нескольких грязных, повели к этому толстяку Кирту. Ну чтобы он, значит, исполнил волю ордена и самого чистого, отвез нас в лес и там оставил на растерзание тварям, а тут супруга моя с пацанами, мы с ним поедем, я ей говорю, куда, мол, дура собираешься, да еще и с детьми, а толстяк мне подмигивает и говорит, пускай едут, не переживай, я вас пристрою в хорошие руки, ну а я что, я в рабском ошейнике сильно не покомандуешь, моего мнения уже не спрашивали, а жена свободный человек, хочет с детьми в лес, кто ж ей запретит, да даже, если бы, я служителю не двинул в челюсть, меня бы все равно всего лишили и изгнали, уж больно серьезно они были настроены, не просто так со стражей за спиной, пришли читать мне проповеди, это все, что-то мутит, этот мудак барон Барабер, драть его в дышло, Аркус, да, да извини дорогая, и опять мне, не было раньше такого, я 12 лет изготавливал мебель, в своей мастерской, был лучшим краснодеревщиком на все баронство, до этого 10 лет ходил в лес за тварями, чтобы накопить на свою мастерскую, а эти суки все отняли, и он бахнул кулаком по столу. «Вау, вау, полегче, здоровяк», — успокаивал я мужика. «Извини, мелкий господин», — сказал он. «Побольше почтения своему господину», — вскочила с места Лика. «Э-э-э, я не умею, молодая госпожа, недавно в рабах, не обучен, так сказать», — пожал он плечами. «Ну да ладно, продолжай», — сказал ему я. «Ну вот, значит, посадили нас в телегу к толстяку, меня с семьей, вот эту девчушку, молодого парнишку, и вот эта старуха с нами напросилась, говорит, что в поебушке ей надо, дела там у нее. Приехали в поебушке, староста только на парня указал, а остальных говорит, увози, таких не надо. На жену мою только поглядывал, но торгаш разъяснил, что она свободная и оставаться не собирается. А у парня того, что с нами был, только нижние клыки сильно торчали, так староста молодцов позвал, они с ним куда-то сходили, и обратно парня привели уже без клыков. Ну а нас то не исправишь, с меня только что кожу снимать. Был он ярко-зеленого цвета кожи, с коротким ежиком волос, и фигурой бодибилдера. Его дети, два брата-близнеца, имели такой же цвет кожи. А вот супруга была обычной, или как говорится у местных, чистой. Это была невысокая худенькая брюнетка лет 30, звали ее Мина. А это, перевел я взгляд, на старуху. Бегала по деревне, кого-то искала, потом поговорила о чем-то с бородатым воином, упала на колени и заревела. «А зачем с нами пошла? Не знаю, наверное, здесь этого кого-то хотела найти, а когда вы сказали, что вас тут только двое живет, такой стало», — кивнул он на отстраненную старуху. «А с девочкой что?» — спросил я. «Девочка эта, дочь рабыни из таверны, там хозяин своих подавальщиц под посетителей подкладывает, так сказать, дополнительная прибыль. Вот какой-то постоялец, и заделал одно из них это ушастое чудо. Как зовут, не знаю, да и она не разговаривает, мне просто знакомый рассказывал про девочку, со звериными ушами, которая живет в трактире. Девочке было лет 6, и у нее действительно были звериные ушки, и размещались они по голове выше, чем у обычных людей, не стояли на месте как бутафорские, а постоянно шевелились, поворачивая на звук, из-за мышц, которые их двигают. Форма головы девочки немного отличается от обычной, но, как и рассказывал Фет, все смотрится очень органично. У нее вместо ногтей были маленькие коготки, и она была ярко-рыжей и конопатой, с таким же рыжим мехом на ушках, была похожа на лисичку. «Ну, раз мы не знаем твоего имени, будем звать тебя Лисой», — сказал я. «Лисой», — повторила тонким голосом девочка и улыбнулась. Заулыбались и все, за столом атмосфера немного разрядилась. Мы восьмером сидели за столом, не так давно сделанным мною, чтобы кушать на свежем воздухе. А так как в прошлой жизни я был большим человеком, в прямом смысле слова, и любил мебель побольше, то и здесь не стал изменять своим привычкам, поэтому стол для двоих у меня получился 1 на 2, все из той же укрепленной глины, и из нее же лавки. Поэтому мы расположились с комфортом, ели жареную на костре рыбу, и разговаривали. Не так давно мы с Ликой вернулись от торговца с покупками. Расторговались мы неплохо, Лика уважительно, но настойчиво торговалась, зная все цены на данный товар. Толстяк после такого даже предлагал взять Лику назад за умеренную плату, но я отказался, как говорится, такая тёлка нужна самому. Купили все, что собирались: семена, несколько пар ботинок, разные одежды, ткани, одеяла из шерсти и еще всякого необходимого для быта. А также совершили незапланированные покупки, а именно купили 2 рабов, вот только с одним из них в довесок шла семья, а бабка шла сама по себе, но почему-то с нами, ну не гнать же ее было. Амулет от ошейника Аркуса мы привязали к Лике, потому что она сказала: «А то я знаю, какой ты добренький, всех отпускаешь, а он нас потом прирежет, смотри, какая у него рожа зверская». Я не стал с ней спорить, потом освобожу, я то знаю, какие у Аркуса намерения, нам он зла точно не желает, а его поведение опасного человека, лишь из-за того, что он очень переживает за семью, боится, что с ними что-нибудь здесь случится. Потому что, как ни крути, мы с Ликой выглядим очень подозрительно, маленький мальчик и девочка-подросток, которая на людях обращается ко мне на «вы» и называет господином, при этом смотрит на них с вопросом, что это они еще ниц не упали перед благодетелем. Конечно, мы не собирались никого покупать, но этим испуганным детским взглядом я не смог ответить «нет». Торговец запросил недорого, 6 ягод силы за обоих. После того, как убрали со стола и собрались возле дома, я объявил: «Ладно, давайте готовить спальные места, можете расположиться рядом с домом, сегодня поспите на свежем воздухе, а завтра сделаем вам шалаши. Девочку мы возьмем к себе в дом, будет спать с нами, девочка может лечь спать со мной», — тихо сказала, молчавшая до этого старуха. «Ну уж, нет, вы какая-то мутная мадам, я вам ребенка не доверю, да ты сам еще ребенок», — как-то даже оживилась старушка. «Ну я тут главный, и я буду решать, кто с кем спит», — повысил голос я. Установилась гробовая тишина, слышно было, только какое-то насекомое типа сверчка. Я почувствовал, как все напряглись, а от Аркуса вообще коктейль эмоций. Страх, паника, решимость. «А ну-ка, всем успокоиться», — рыкнул я. Я не так выразился, начал я спокойным голосом. «Аркус, сука, если ты сейчас не успокоишься, ошейник тебя задушит, а дети останутся без отца», — пытался я его успокоить, когда среди всех его чувств осталась лишь одна решимость. «Ты их не получишь, тварь», — зарычал Аркус, направляясь в мою сторону, а потом захрипел и упал на колени, раскрывая и закрывая рот, пытаясь сделать вдох, а над ним стояла Лика, сжимая амулет от ошейника. Аркусу пришлось снять ошейник, чтобы привести его в чувство, а его жену, детей и старуху, убедительно попросить отойти на 50 шагов, намекая на Лику, помахивающую секирой. После того, как он открыл глаза, я, прижимая нож к его горлу, спросил: «Ну и что это было? Пожалуйста, пощадите жену и детей, в них очень мало росы, вам не будет с них никакого толку». Подзавис я, а за кого ты меня принимаешь? За высшего вампира, а за кого же еще, удивился он. А как доказать, что я не высший вампир? Порежьте руку, а кровью на моей руке оставьте отпечаток, все больше удивляясь, ответил он. Я не стал больше задавать вопросов, и сделал, как он сказал. Еще с минут пять мы все смотрели на измазанное моей кровью предплечье Аркуса, прежде чем он выдал: «Ты не вампир». «Да ну», — саркастично заметил я, — «и как ты догадался, Шерлок?» «По походке». После того, как все успокоились и приготовили спальные места, мы собрались вокруг небольшого костра. «Итак, рассказывай», — сказал я, глядя в глаза Аркусу. «Как уже говорил, я 10 лет был в группе охотников за тварями, мы их выслеживали, усыпляли, а потом продавали в графство. Я скопил достаточно денег, чтобы открыть свое дело и лишний раз не рисковать жизнью. Но с моей бывшей группой поддерживал хорошие отношения, и когда они очередной раз заехали ко мне, а было это примерно 3 месяца назад, за кружкой пенного, поведали мне, на кого у них очередной заказ. Оказалось, что они шли по следу высшего вампира, и он привел их к нашему баронству. Месяц они его искали по всем окрестностям, но так и ничего не нашли. А тут меня с семьей выкупает мальчик с девочкой, которые живут одни в лесу, там, где потеряли след высшего. Девочка обращается к мальчику: «Мой господин», и пожирает его глазами. Примерно такие отношения между обычным вампиром и высшим. А мальчик разговаривает и ведет себя как взрослый, и только высший вампир может менять габариты своего тела и превратиться в ребенка лет 10. А когда вы начали настаивать, чтобы лиса осталась ночевать с вами, я подумал, что вы хотите ее выпить, а там и до нас доберетесь. У меня появились подозрения еще там у дороги, а потом они только крепли. А сейчас, я ничего не понимаю», — как-то беспомощно закончил Аркус. «Ну, во-первых, решил я немного признаться, того высшего вампира больше нет, его на моих глазах спалил один маг, большего я не могу рассказать, не моя тайна». «Ну, это очень хорошая новость», — обрадовался Аркус. «С того берега, где дорога, это, наверное, было самое опасное существо». «Аркус, а что ты там говорил про превратиться, разве твари превращаются в людей?» — очень заинтересовался я, поглядывая на бабульку. Все-таки она первая лису спать с собой звала.